Команда неудачников. Глава 1. Сомнительное предложение. Громоволчица скалила зубы и медленно надвигалась на меня. Из ее жуткой и рычащей пасти падали слюни на осеннюю листву, на которой, судя по всему, сегодня или завтра найдут мой изглоданный труп. Или не найдут. Потому что кто меня вообще будет искать-то? Я лежал на сырой от дождя земле и, додрожив в костяшках пальцев, сжимал в руке меч. Мало того, что в битве с таким огромным и опасным зверем он бы мне навряд ли помог, так еще и в полупарализованном состоянии я не смог бы его даже поднять. Воздух вокруг волчицы накалялся. Он трещал и ворчал, как старая бабка, а тонкие, едва различимые электрические ленточки исходили из тела зверя и, словно цепи, оплетали меня. Это было главным оружием громоволков, парализующая жертву молния. Они редко используют ее, но сейчас я очень сильно разозлил волчицу, и она не могла позволить мне свободно защищаться или убежать. Рядом с ней стоял маленький щенок, небольшой волчонок. Он не боялся ни меня, ни разозленную маму. Его было легко украсть и нести по осеннему реальскому лесу. Но все же какой я неудачник, что так глупо попал в ловушку. И стоили 5 асперов ради этого, хотя если честно, то стоили. Дайте мне второй шанс, и я снова возьму этот квест, как последний мудак. Итак, что же я имел? Злую маму-волчицу, которая так разозлилась за кражу ее волчонка, что планировала разорвать меня в клочья. Обоссанные штаны, потому что я решил, что сдерживать себя бессмысленно в ситуации с неизбежной смертью. И сраный меч, скованный из такой дешевой стали, что ни один уважающий себя путник его даже не поднимет, когда найдет случайно тут. Забавно, я всегда мечтал умереть, как герой, но умру с обоссанными штанишками. Сделай все быстро, не нагоняй атмосферу, попросил я. Мне уже надоело ссаться под себя от страха, и хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Волчица подходила все ближе и ближе, и я даже зажмурил глаза, чтобы не видеть, как мое тупое тело будут рвать на куски. Хотелось умереть быстро и безболезненно, но навряд ли громоволчица согласилась исполнять мое предсмертное желание, даже если бы понимала мой язык. Послышались крики, нечеловеческие, жуткие. Они возникли так внезапно и разнеслись по всему лесу, что я не успел понять, каким тварям они принадлежат, и насколько они близко от нас. Я раскрыл глаза. На реальский лес уже опустились вечерние тени, голые, черные деревья, как костлявые мертвецы, торчали из земли и уходили тонкими стволами в темнеющее синее небо. Но вдалеке я видел и слышал какие-то движения и крики. Кажется, что-то хлопало крыльями. Драконы, первое, что пришло мне в голову, но я тут же отбросил эту мысль. Судя по множеству криков, это была стая, а драконы охотятся в одиночку. Да и вблизи 200 километров нет ни одного драконьего гнезда. Откуда им тут вообще взяться? Ответ оказался очень прост. Я понял это по волнению волчицы, которая будто позабыла о том, что минутой ранее хотела мной отужинать. Она резко развернулась и зарычала так, что у меня заложило уши. Это были гарпии, только они могли себе позволить напасть на логово громоволков. Их было много, судя по всему, не меньше 10. И судя по щенячьим визгам, они похищали волчат. Я чуть снова не уссался, когда мама-волчица сорвалась с места и помчалась назад. Щенок тут же незамедлительно побежал за ней, и я остался один. Фух, да благослови Эйдин этих гадких гарпий. Я ощутил, как парализованное тело оживает. Эффект от молнии зверя действовал недолго. Сейчас нужно было немного прийти в себя, пока ко мне окончательно не вернется возможность ходить, а затем бежать отсюда со всех ног. Звуки позади смешались. Это были крики, рыки, писки. Печальная картина. Но что поделать, это природа. Каждый выживает, как может. Сегодня у гарпий будет вкусный ужин. Ох, выдохнул я. И после этого меня еще называют неудачником. Да я самый везучий человек в Южном Королевстве. Да что в королевстве. Я самый везучий во всем мире. В этот момент над моей головой стремительно пронеслись две гарпии с оранжевыми грозными крыльями. И тут же мне на лицо упала смачнейшая теплая куча серого дерьма. С детства меня учили быть неудачником. Моя мама была пехотинцем и погибла на восточной границе во время восстания, когда мне было 5 лет. Отец работал в архивах, и он всегда нас с братом учил не проявлять характер. «Лучше раненая гордость, чем раненое тело», — говорил он, и сам никогда ни с кем не вступал в спор и перепалку. Даже если кто-то был неправ, мой отец всегда соглашался с этим человеком. Нас с братом растили книжными червями, Учили работать со справочниками и картами. Никаких драк на деревянных мечах, никакой стрельбы из лука. Даже в обычных детских задирках между нами с братом отец видел страшный умысел, способный наставить нас не на тот путь. Помнится, как-то я подбежал к маме, когда она еще была жива, и сказал, что хочу быть таким же смелым, как она. Лучше быть умным, Кит, улыбнулась она. Умные всегда знают, когда надо быть храбрым, а когда трусом. Это одно из немногих воспоминаний, что я помню. Сколько прошло лет с того момента? 20 точно. Обо всем этом я думал, пока умывался в реке Лиртоне, протекающей меж двух лесов, Мальского и Эндвинского. В этих лесах я бывал чаще, чем в других. Тут я охотился и выполнял квесты, которые были хоть и не такими прибыльными, как тот, что я провалил, но зато были безопасными, относительно. Дальше виднелось северное водохранилище, а за ним начинался город. Первым, что можно было встретить на пути, рынок. Куча торговых лавок, бочек, ящиков и самых разнообразных вещей, начиная от мяса пойманной дичи и заканчивая доспехами. Тут можно было найти все что угодно, но и обмануть могли легко. Место с торгашами значилось торговым районом. За ним следовал ремесленный район, населенный кучей лавок, таверн и кабаков. Сами ремесленники располагались ближе к каменной стене, за которой начинался центр города. Все, что находилось за стенами основной части города, было выполнено из дерева. Под ногами была только земля, редко где можно было встретить камень. Даже сторожевые башни, которые, судя по всему, были поставлены только для вида, были сооружены из древесины. И это было просто и понятно. Король не дорожил окраиной большой и прекрасной столицы. Жизни простых работяг не особо ценились. Снова ополоснув лицо прохладной водой, я взглянул на свое отражение. Лохматые черные волосы, нос с горбинкой и тупой взгляд деревенского дурачка. Хотя глаза у меня и интересные. Изумрудно-зеленый цвет делает их, если не горящими, то явно заметными в толпе. На самом деле, это плохо, ибо скрыться, в случае чего или затеряться в толпе, для меня будет проблематично. У меня уникальный цвет глаз, такой встречается только у людей, и то меньше, чем у 1%. И несмотря на такую уникальную особенность, у меня, Кит Динавальтери, за 23 года не было ни разу близости с девушкой. Прогулки, поцелуйчики, обнимашки, это все я прошел, но до нового уровня так и не добрался. А тут все очень просто, я человек-беда, который постоянно попадает в неприятности. Моя первая девушка Сильвия была случайно уронена мной в сточную канаву. Я просто сказал, что смогу унести ее на руках. Поднял и уронил. В канаву, да. Когда Сильвия, вся грязная и злая, обнаружила, что там лежит еще в придачу дохлая крыса, то она больше ни разу не заговорила со мной, хотя мы учились в одном классе. Моя вторая девушка Телия, дочь кузнеца, очень любила гулять по крышам городских домов. Мы облазили с ней все крыши, куда могли забраться. В один прекрасный день, перепрыгивая с одного дома на другой, девушка оступилась, а я, пытаясь ее ухватить, нечаянно долбанул ей мощно по лицу. Очень неудачно все случилось, однако. И что самое забавное, если бы я не принялся ее ловить и не заехал ей по лицу, она бы успела ухватиться за край крыши. А так перелом двух ног, огромный фингал под глазом и трехэтажный мат в мою сторону. Все, чем закончились наши отношения. Спасибо, что хоть ее отец меня не замочил. С третьей, Мелиссой, мы встречались только 4 дня. Эта дама любила романтику и ночные прогулки. На четвертый день я нажрался соленой рыбы перед тем, как идти с ней на свидание. Еще по пути до места встречи, я понял, что желудок немного барахлит, но решил не обращать на это внимания. Когда мы прогуливались с дамой по набережной, я понял, что мне становится все хуже и хуже. «Кидден, ну сколько можно? Когда ты меня уже поцелуешь?» — спросила Мелисса, улыбаясь в свете луны. «Да прямо сейчас», — уверенно заявил я, игнорируя позывы моего живота. И когда наши губы приблизились, то я смачно блеванул бедной девушке в лицо. С тех пор я вообще боюсь с кем-либо знакомиться, и даже уже не обращаю внимания на комплименты женщин о том, что у меня необычные и красивые глаза. Что глаза, когда ты полный неудачник? Мысли, мысли, мысли. Только этим и можно заняться, пока идешь немалый путь через торговый и ремесленный район. Идти много, даже очень, город большой, тем более его окраина. В моей походной сумке бренчала мелочишка, то, что я заработал за сегодня. И этого было так прискорбно мало, что я даже не знал, как сообщить об этом моему другу Нидлу. Сегодня он будет очень недоволен мной. О, Кит, вернулся в город. Как дела? Поприветствовал меня старенький мужичок с синей кожей и редкими щупальцами на подбородке. Дайдрел ли, обычные жители нашего города, их полно. Говорят, что они произошли от людей, но в ходе мистической мутации стали такими. Дайдрел ли не единственный необычный род в нашем городе. Есть еще селиармы, краснокожие и трехглазые хитрецы. Они очень любят торговлю и необычные вещицы. У этих ребят можно найти всякие амулеты, талисманы и прочую лабуду. Но лучше с ними не иметь дел, потому что надурить могут, как нифиг. А вот четырехрукие нактеры — это грозные воители, очень вспыльчивые. Никогда не знаешь, что они могут выкинуть, посему с ними лучше тоже не связываться. Победить четырехрукого двухметрового злого громилу сможет только истинный воин. А я не такой. Еще у нас обитают фельстилли, то длинноухие, с фиолетовой кожей странники, затерявшиеся в нашем мире. Говорят, что они произошли от эльфов. Но глаза у этих ребят стеклянные. Когда общаешься с таким, кажется, что он вообще не видит тебя. Или напротив, смотрит прямо в душу. Фельстилли не любят битвы, и они обычно связывают себя с алхимией или травничеством. Иными словами, интеллигенция. И наконец, абрикхи. Они больше всего похожи на людей. У них серая кожа и нет особых отличительных черт, кроме ярких фиолетовых глаз. Абрикхи-строители. Именно они участвуют во всех ремонтных работах нашего города, но их у нас очень мало, поэтому обычно на починку пригоняют обычных людей, которые делают свою работу абы как. «Здравствуйте, Дивви!» – поприветствовал я мужичка. У него был свой магазинчик с кожаной одеждой и сумками. Я всего один раз сделал у него покупку, именно ту сумку, с которой сейчас хожу, и он на всю жизнь меня запомнил. У Дайдрелли отличная память, а еще они дружелюбны. Поэтому я охотно с ним здоровался и рассказывал ему, как у меня дела. Все хорошо, сегодня меня чуть не съел громоволк. Ох, Кит, как ты умудрился на него натолкнуться? Нахмурил серые брови Дивви. Они же водятся только в Риальском лесу. Да, именно туда я сегодня и пошел, кивнул я. Зачем? Там же опасно. Ну а как жить, если не рисковать жизнью? Я пожал плечами. На тихой работе много не заработаешь. Лучше двигаться потихоньку в лодке, чем быстро в деревянном ящике. Дивви указал пальцем на свой висок. Подумай над этим и не рискуй жизнью зазря. Ладно, впредь буду осторожней. Хорошего вам дня. И тебе, Кит. Дивви махнул на прощание рукой и пошел по своим делам. Я же поспешил в таверну «Жареный гусь». Там меня должен был уже ждать Нидл. В шумном кабаке расположилось много людей. Все гоготали, смеялись и громко общались. В прокуренном домшой воздухе чувствовался запах родного дома. Именно тут мы жили с Нидлом уже более 4 лет. Друг меня уже ждал за нашим любимым столиком. Он был в самом дальнем углу, идеальное место для двух неудачников, чтобы тихо посидеть и выпить эля. О, Кит! Друг вскочил со стула, увидев меня. Нидл невысокий парень, он ниже меня ростом. У него каштановые волосы и бледно-синие глаза, что делает его, в отличие от меня, совершенно незаметной персоной. Его тонкие темные усики подростка поначалу меня выбешивали, но потом пришлось привыкнуть. Хоть этот парень и смотрится больше забавно, чем серьезно, но, наверное, он именно этого и хочет. «Привет, дружище!» — хмуро проговорил я. «Сегодня у меня плохо с выручкой». С этими словами я швырнул на стол небольшой мешочек, в котором звякнули бронзовые монетки. «Неужели сегодня не было паучьих квестов?» – удивился друг и поправил край своей светлой рубахи. На ней был его любимый темный кожаный жилет, с которым Нидл не расставался никогда. Я снял с пояса меч и бросил его на стол, рядом с небольшим ножом друга, спрятанным в коричневых ножнах. Этот нож когда-то я настоятельно порекомендовал ему купить, хотя Нидл отнекивался. Этот парень был труслив до одури, и даже простая мысль о том, что он может кого-то ранить или даже убить, пугало его сильнее, чем собственная смерть. Тем не менее, в дорогой столице Айрисанси ходить без оружия было опасно. Даже если ты просто собираешь ягоды или траву для самых простых и безопасных квестов, у тебя всегда должно быть оружие. Потому что раз на раз не приходится, и однажды какой-нибудь придурок обязательно захочет на тебе нажиться. Я сегодня взял задание, которое мне было не по зубам, ответил устало я. Весь день следил за громоволком. Громоволком, вскрикнул друг. Ты с ума сошел? Их даже нактеры стараются обходить стороной. А ты на что надеялся? Надеялся, что смогу украсть волчонка. В этом был весь квест. Я даже зелье маскировки купил. Я почувствовал, как в моем голосе звучит безнадега. Все было просто идеально. Я дождался, когда волчица уйдет на охоту, подобрался к логову и стащил волчонка. О боже, Нидл побледнел, а его тонкие усы, словно, встали дыбом. Но раз ты тут живой, я так понимаю, что все обошлось. Ну, я обоссал штанишки от страха, а так все в целом неплохо. Я пожал плечами. Волчица поймала меня, лишь я отошел от логова. К счастью для меня, прилетели гарпии, готовые отужинать ее малышами. Поэтому я отделался очень легко. Это еще мягко сказано, как ты легко отделался. Нидл упал на деревянный табурет. Кит, скажи мне, ты сумасшедший? Зачем ты лезешь на задания, которые тебе не по зубам? Если так всего бояться, то можно навечно остаться полным неудачником. А я этого не хочу. Нет, спасибо. Мой папаша все детство вбивал в меня эту дурь. Я хочу быть воином, а не губошлепиком. Ладно, и все равно пообещай мне, что не будешь больше брать такие сложные и опасные квесты. Я не хочу оставаться в этом жутком месте один. Если ты умрешь, то я тут же уеду обратно в деревню. Обещаю, если я умру, то ты уедешь обратно в деревню. Отшутился я и тоже сел за стол. Я заметил, что перед нами стоят две деревянные кружки, наполненные пенным элем. Удивительно, как я сразу не обратил на это внимания. Спасибо Нидлу, друг позаботился обо мне. Не смешно, ты еще молодой и неопытный. И дай-ка, напомню тебе, ты не крутой оторва воин. Тебя всего лишь пару месяцев тренировал сраный алкаш, который даже на занятия приходил поддатым. Тем не менее, он сказал, что я очень быстро учусь, ответил я. Пауков я уже отлично укладываю на покой. Вот и продолжай в том же духе. Друг поднял мешочек, который я бросил на стол пару минут назад и вывалил его содержимое на стол. Эх, 8 трошев. Ладно, я ожидал худшего. Главное, что ты хоть что-то заработал за сегодняшний день, и еще остался жив. А да, дружище, о, да, только я прикоснулся к кружке с элем, как почувствовал странный холодок, прошедший по спине. У меня не особо было развито шестое чувство, но сейчас я почувствовал своей жопой приближение, если не опасности, то чего-то странного. На сигналы моей сраки, я обернулся назад и понял, что предчувствие меня не подвело. По таверне шел некий сектант в странном темном облачении и с широкими рукавами, из которых выглядывали очень бледные и костлявые руки. Капюшон скрывал лицо этого незнакомца, но я видел, как проглядывали щелочки красных светящихся глаз. Значит, этот парень был далеко не обычным дельцом нашего города. Что он тут забыл? И почему стража его не осмотрела? Хотя о чем я? Наши стражники и дракона бы пропустили в город, наверное. Нидл проследил за моим взглядом и воскликнул. Это еще что за мудила идет? Хоть бы он шел не к нам, хоть бы не к нам, хоть бы не к нам. Повторял я свои слова, как молитву, и когда отметил, что незнакомец миновал все столики и теперь остались только мы, злобно проговорил. Блять, приветствую, господа, проговорил сектант, и его мертвецки хриплый и холодный голос пробрал до костей, заставив нас с другом поежиться. Подскажите, как мне найти Кидина Вальтери? То есть ты прошел через весь зал, дошел до нашего столика, остановил взгляд именно на мне, Кидине Вальтери, и теперь задаешь этот тупой вопрос? К чему вся эта постановка? Недовольно спросил я. Сектантов у нас никто не любил. В основном, они поклонялись богу смерти Хирогу. Сектанты участвовали в захоронениях и бальзамировании тел. Но вот глаза у них обычно не светились, поэтому я не знал, чего ждать от этого мистического незнакомца. А ты не глупый парень, усмехнулся сектант. Я хочу поговорить. Мы уже говорим, ответил злобно я. Меня совершенно не прельщал факт общения со странным придурком, который приперся под вечер, ради того, чтобы поговорить. Что он хотел сказать? Сообщить о смерти моего отца, ведь больше у меня в родне никого не осталось. Мать умерла, брат Кайзин пропал без вести в 9 лет. Чего он такого интересного может мне поведать? У меня есть интересное предложение для тебя, Кидин, продолжил сектант. Удели минутку, и оно тебе несомненно понравится. Очень сомневаюсь, но так и быть, минутку уделю. Разрешите? Незнакомец выдвинул табурет из-под столика и уселся напротив нас с Нидлом. Именно тогда мой друг решил подать голос. Почему мы вообще должны слушать человека, который скрывает свое лицо? Кстати, интересное замечание. Я кивнул в сторону сектанта. Что-то желание все больше и больше пропадает с тобой общаться. Это не проблема. Я ничего не скрываю. Незнакомец опустил черный капюшон, и перед нами предстало бледное лицо мужчины, возраст которого было сложно определить. У него были красные глаза, но без капюшона они не светились и выглядели вообще какими-то блеклыми. Я точно не знал, кто это, и был уверен, что раньше его не видел, но почему-то мне показались черты его лица очень знакомыми. «Кто это? Черт подери, мы раньше не встречались?» «Сомнительно», — ответил сектант, и его бледно-синие губы слабо дернулись в наигранной улыбке. «Так вот, перехожу непосредственно к делу. У меня для тебя очень интересное задание. Нужно доставить посылку из одной точки в другую. И все, отлично. И откуда докуда?» Я скрестил руки на груди. «Путь не близкий. Вам придется отправиться за Златкино море». Мы с Нидлом так и присвистнули. Только до моря путь на лошадях мог занять неделю. А еще и там куда-то же надо идти. Нахрен нам это надо? Да и вообще, почему этот придурок выбрал именно меня? Куда именно? Поинтересовался я. «За Златкиным морем много мест. Примерно к Черным землям», — ответил сектант. «Черные земли? О, великий Эйдин, ты еще скажи, что нам нужно будет ступить на Лайн», — усмехнулся я. При этих словах ни один мускул на лице незнакомца не дрогнул. Напротив, он с абсолютно каменным лицом проговорил: «Именно на Лайне вам и нужно будет забрать посылку». «Ну нахер», — произнес Нидл и встал из-за стола. «Я на такое подписываться не буду. Это реально шутка или что?» — спросил я. «Идти на Лайн к злейшим врагам нашего рода? Они вас не тронут», — повысил голос сектант. «Они ждут, когда вы прибудете. Если не хочешь браться за это дело, то я найду другого. Но просто взгляни на аванс». Мужчина достал из внутреннего кармана своей одежды тканевый мешочек и швырнул на стол перед нами. Я осторожно взял его, ожидая чего угодно внутри. Но внутри были деньги. Золотые монеты, асперы. «Сколько тут?» — спросил я и почувствовал, что от волнения сердце запрыгало в груди. «Сколько бы тут ни было монет, но их было до хрена. 50 асперов. Это начало. Как только доставите посылку, то получите награду, в 10 раз превышающую аванс. 500 асперов». Нидл чуть не потерял сознание от волнения, но тут же пришел в себя. «И в честь чего такая большая награда? Ты же сказал, что нас там будут ждать. Путь не близкий. Могут возникнуть трудности в дороге. Это опасный квест». «Несомненно, блять, он опасный», — злобно проговорил я. «Да, поэтому такая цена. Тирреалны. Меня пугают тирреалны. Ты хочешь сказать, что мы прямо у них получим посылку?» «Да», — кивнул сектант. «Бред. Просто бред». Я покачал головой. «Эти твари уничтожают любого, кто ступит на их землю. Они не признают никого. На их землях живут костяные драконы со светящимися синими глазами. Там правит смерть. Я повторяю, вам не причинят вреда. Вас там будут ждать. И как они поймут, что это именно мы пришли за посылкой? О, вам достаточно будет сказать Сарухасу. Это кодовая фраза на их языке», — понизив голос, проговорил сектант. «Сарухасу». Я почесал подбородок. «А что в посылке?» Я думал, что незнакомец мне не ответит на этот вопрос, но он меня удивил. «Шкатулка». «Шкатулка? Чародейская или что?» — удивился я. «Обычная. Она очень нужна для моей работы. И есть она только у тирреалнов, так как они сами доставить ее не смогут, по всем понятным причинам». «Естественно», — перебил я бледнокожего. «Если они пересекут границу Лайна, то тут же будут уничтожены армии Снежного фронта». «Да, именно так. Тирреалны не смогут сами просто прийти сюда и отдать мне шкатулку. Поэтому нужен курьер. Думаю, что вам стоит поискать кого-нибудь». Начал было Нидл, но я его прервал. «Я согласен». Я протянул руку сектанту. Мне не особо этого хотелось, но сделку можно было считать заключенной только рукопожатием. Это давало мне гарантию того, что в случае чего, я смогу отрубить его бледную голову, и мне за это ничего не будет. «Кит, ты с ума сошел?» — воскликнул Нидл. «Да нет, я вроде как раз в своем уме», — ответил я. Незнакомец пожал в ответ мою руку, соглашаясь на то, что сделка заключена официально. «Ты свидетель», — кивнул я другу, который побледнел похлеще сектанта. «Вот еще». Мужчина положил на стол небольшой квадратный конверт. «Это талисман, но распаковывать его нужно только тогда, когда будет грозить опасность. Талисман дарю тебе навсегда». Я взглянул на конверт. Середина его немного выпирала, и выпуклость эта была идеально круглой. «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Я приду на это же место 31 ноября, в это же время», — ответил мужчина. «Меня можешь не искать, я сам приду и принесу оплату в назначенный день. 1,5 месяца всего. заключил я. «И почему мы должны тебе верить? Мы даже не знаем твоего имени». «У меня нет как такового имени», — ответил загадочно сектант. «Но можешь звать меня Каллор». «Отлично. Надеюсь, что кто-нибудь знает это имя. Иначе это будет очень странно», — заметил я. «Кто-нибудь знает», — ответил Каллор, слабо ухмыльнулся и набросил капюшон, скрыв свое лицо. При этом его глаза вновь вспыхнули красным. «Счастливого пути, Киддин». С этими словами он удалился так же загадочно, как и появился тут. Я увидел, как его силуэт растворился среди столов с горланищими мужиками, под датами отеля. «Ты серьезно? Зачем ты на это согласился? Это самоубийство», — набросился на меня Нидл. «Нет, дружище, это наш шанс заработать столько денег, что хватит года на три беззаботной жизни. 500 асперов. Ты где вообще такое видел? Это все звучит очень сомнительно. Это сомнительное предложение. Насрать. Мы сделаем это. Мы. А что? Ты не хочешь в долю? Знаешь, я лучше. Нидл, братан, возьми свои яйца в руку, затем поднеси ее к носу, хорошенько понюхай и вспомни, что ты мужик, мать твою, а потом просто кивни и скажи: Киддин, я пойду с тобой на Лайн, чтобы помочь тебе провернуть это дело. Иди-ка ты лесом, дружище, ответил злобно тот. Я не думаю, что это хорошая идея. Вот это, я звякнул мешочком перед носом друга, и это, я взял конверт, говорит о том, что мы в шоколаде, а не в говне, как обычно. Не заставляй меня тебя дергать за эти ужасные усы, просто скажи да. Ох, черт, я тебя просто ненавижу, это невозможно, мы пойдем на верную смерть, но ты согласен, а что мне остается? Нидл беспомощно взмахнул руками. Пойду с тобой с придурком, вот это я понимаю, понюхал свои яички. Дружище, положись на меня, мы обогатимся, и выберемся из этой ямы бедности. Друг ничего на это не ответил. Он сел за стол, взял кружку и сделал хорошечный такой глоток эля. Это просто невероятное везение, продолжал я. Судьба нас благословила на удачу. С этими словами я взял свою кружку и поднял ее со стола, чтобы насладиться порядком остывшим напитком. Именно тогда дно деревянной кружки отлетело, и весь эль вылился на мои недавно постиранные в реке штаны. Глава 2. Совет старого рыцаря. В 7 лет я столкнулся с чем-то паранормальным. Именно тогда мой брат Кайзин пропал раз и навсегда. Дело было по весне, наступал апрель. Теплое солнце топило бархатные снега Дальвиля, небольшого городка, расположенного севернее дорогой столицы Южного Королевства Айрисансы. Дома в Дальвиле делились на 2-3 части, и в каждом доме могло проживать столько же семей. Мы делили двухместный дом с вдовой Астрой и ее 5-летним сыном Дарри. Позади нас стоял дремучий лес, окрещен он был сумрачной трясиной. Во-первых, потому что там было много болот, а во-вторых, там даже в солнечную погоду было достаточно темно. Жуткий и неприятный лес, кишащий страшными уродливыми тварями. Нам с братом было строго наказано ни в коем случае туда не ходить, как и подобает родителю. Отец очень не любил всю эту канитель, он не любит беспокоиться о нас, но он беспокоился, если мы вовремя не возвращались домой или приходили побитые. Любитель мирных решений, он не понимал, как мы с братом постоянно попадали в неприятности и получали тумаков от сверстников. Именно Кайзин однажды сказал мне, что не стоит равняться на нашего отца, что его образ жизни – это его личное дело, но мы – будущие мужчины, и мы должны быть сильными, храбрыми и уметь давать сдачи. Мой брат делал все возможное, чтобы быть таким, и это меня вдохновляло. 2 апреля выдалось необычайно теплым. Мы с братом тренировались на деревянных мечах возле опушки сумрачной трясины. Там бы нас отец не стал искать, ибо свято верил, что в лес мы не сунемся. На мечах мы тренировались всего пару месяцев. Друзья Кайзина показали ему пару приемов. Брат хотел стать воином, как наша мать. Он хотел участвовать в битвах, а не сидеть в душных архивах над грудой книг. «Давай же, Киддин, блокируй удар, как я учил», — весело говорил он, атакуя меня то с одной стороны, то с другой. «Я не могу, не могу, сбавь темп», — хныкал я. «Если я буду поддаваться, то ты никогда не научишься владеть мечом». Брат с силой долбанул меня по плечу, и я повалился на бок. «Черт, ты как, Кид?» Его лицо мгновенно изменилось с веселого на обеспокоенное. «Только бы не было синяка. Ох!» Простонал я и взялся за руку, подданную братом. «Помогите!» Внезапно вечернюю тишину нарушил прозвучавший из глубины леса жуткий человеческий крик. Он был детский. «Черт, кому-то нужна помощь!» Кайзин прислушался. Крик повторился, и звучал он еще более пронзительнее. «Иди за отцом, а я пойду помогу тому, кто бы это ни был», — скомандовал Кайзин. «Не надо». Я схватил брата за рукав рубахи. «Нам нельзя ходить в лес. Наша мама не бросила бы в беде этого несчастного, и я не брошу», — ответил тот, хлопнул меня по плечу и повторил. «Сходи за отцом, и не бойся». Но я боялся. Наверное, Кайзин понял это потому, как быстро бегали мои глаза и дрожали губы. У меня всегда это происходило, когда я был очень напуган. И сейчас был тот самый случай. Какое-то время я просто стоял и смотрел, как лесная тьма поглощает моего брата, но быстро опомнился и решил, что надо делать, как он сказал. Мой отец, вечно сгорбленный, с круглыми очками на глазах и не по возрасту седыми длинными волосами, был уже обеспокоен. Он мерил комнату шагами, дожидаясь нас с братом. «Киддин, слава Идину, ты вернулся. А где брат?» «Астра потеряла своего сына, говорит, что он мог убежать в лес. Я беспокоился. Я рассказал отцу все, что случилось, и приготовился к худшему. Я думал, что на меня будут кричать или даже бить, но отец, обеспокоенный поступком Кайзина, ринулся прочь из дома. Я тоже не мог сидеть на месте и побежал за ним. Кайзин, Кайзин!» Я слышал крики отца. Он спешил к опушке и звал брата. Я решил не отставать. Я тоже звал его. У опушки уже стояла Астра, женщина в возрасте, но с приятным лицом и черными локонами, которая любила носить длинные платья. Это ее сын Дарри убежал в лес, и это его крики о помощи, судя по всему, мы слышали с братом. «Кайзин!» — снова заорал отец, сложив рупором ладони. Внезапно из леса послышался новый крик. Я не смог определить, кому он принадлежал. Я так сильно испугался, что у меня подкосились ноги. «Нам нужна помощь!» — простонал беспомощно отец и побежал к соседним домам. В спешке он даже забыл, что я стою тут, на опушке, где может быть опасно. Наверное, надо было уходить в дом, но я не мог уйти. Я знал, что брат там, и ему угрожает опасность. «Великий Эйдин, спаси нас всех, смертных, спаси моего сына, спаси сына Вальтери, упаси нас от бед», — рыдала вдова. Можно было до бесконечности стоять и слушать рыдания тетушки Астры и ждать, когда отец найдет кого-то посмелее, чем он. Но либо адреналин, либо страх потерять брата затуманили мой рассудок. Я увидел брошенный деревянный меч, его легко можно было увидеть на подтаявшем снегу даже в сумерках. Схватив меч, я ринулся в лес, игнорируя крики Астры о том, что это опасно. Я бежал, позабыв о страхе, и я знал, что не могу потерять брата. «Кайзин, брат, где ты?» — крикнул я, когда оказался в пугающей холодной темноте. Казалось, что температура здесь была значительно ниже той, что была снаружи этого мрачного купола. Брат не ответил. Через пару секунд вновь послышался крик, и я побежал на него. Я знал, что деревянный меч мне не поможет. Я знал, что бежал на верную смерть. Но также я знал, что никогда себе этого не прощу, если буду просто ждать, когда придет помощь. Влажные от снега деревья царапали мою меховую накидку и дрожащие руки. Они словно пытались остановить меня. Я сам хотел остановиться, но бежал и бежал, как обезумевший, на крики. «Кайзин, братишка!» — чуть тише спросил я, остановившись возле колючих веток черных деревьев. Впереди была еще большая темнота, чем та, что была до этого. Она была непроглядная и пугала с такой силой, что мне захотелось убежать. А когда я почувствовал, что прямо передо мной в этой темноте что-то есть, то струсил так, как никогда в жизни. Только брат, только он вынуждал меня остаться на месте, а не развернуться и убежать обратно. Что было передо мной в темноте? Это был явно не человек. Он не издавал звуков, он не дышал, он не рычал и не хрустел снегом. Но я знал, что нечто, скрывшееся за сухими ветками, точно самое что ни на есть опасное и жуткое. Послышались звуки, шум веток, хруст снега. Мне даже на мгновение показалось, что это идет мой брат. Но это шло то самое нечто. Оно двигалось аккуратно, словно остерегалось меня. «Кайзин?» — спросил еще раз я. И когда ответа не последовало, я заплакал от безнадеги. Что-то забрало Дарри, моего брата, и теперь собиралось сделать это со мной. Но я не мог убежать. Я не мог бросить брата. И не мог шагнуть в эту пугающую тьму, навстречу твари. Я просто стоял, выставив перед собой деревянный меч, и рыдал. А что мне оставалось? Я понял, что умру. Понял, что мне конец. Нечто пробиралось ко мне. «Киддин!» — внезапно послышался передо мной голос брата. Он был таким же веселым и жизнерадостным. «Кайзин!» — удивленно воскликнул я, прекратив плакать. Киддин, братик, иди сюда ко мне, я тут нашел кое-что интересное», — сказал он из темноты. «Лучше ты иди сюда, папа беспокоится». «Да ладно тебе, мы немного поиграем и все». «Мы не», — я попытался вглядеться во тьму, стараясь увидеть силуэт брата. «Я не понимал, почему он не идет ко мне. Почему он решил дурачиться в такой жуткий момент? Ну же, иди скорее. Я только покажу тебе кое-что и все. Тут не страшно». «Ладно», — сдался я и сделал шаг навстречу темноте. Еще шаг, и еще. И чем я глубже шагал, то чувствовал могильный холод. Он пробирал даже через меховую накидку и рубашку. Он сковывал тело. Но брат меня подбадривал. Он говорил, что я делаю все правильно. Мне оставалось пару шагов, чтобы оказаться в этой завесе тьмы, когда кто-то крепко меня схватил за руку, отчего я дернулся. Передо мной стоял дядя Карх, он был абрикхом и достаточно смышленым мужчиной. «Дядя Карх, там мой брат, он меня зовет», — проговорил я. «Твой брат мертв», — отрезал он. «Дальше идти нельзя, но он там, Кайзин. Эй, Кайзин». Ответом мне послужила тишина. «Нет, мы должны идти туда, мы должны», — я снова захотел плакать. «Киддин». Абрикх взял меня за плечи и повернул к своему бородатому серому лицу. «Ты еще многого не знаешь, но есть твари, которые пытаются заманить тебя в ловушку при помощи самого дорогого. То, что звало тебя, уже давно убило и Кайзина, и Дарри, а теперь оно убьет и нас. Мы должны возвращаться». И мы ушли. Конечно, я сопротивлялся. Конечно, я звал брата. Конечно, я был уверен, что дядя Карх мне врет и просто боится искать моего пропавших ребят, как и отец. Но сколько раз я потом убеждался, что дядя Карх был далеко не трусом. Он был очень смелым. И понимая это, мне каждый раз становилось жутко от мысли о том, что же такого было в том лесу, раз даже Абрикх не рискнул идти на него. Что же это была за тварь? Тем не менее, было это давно. Хоть я и вспоминаю каждый день этот случай, когда просыпаюсь, но воспоминания меркнут с каждым днем. Наверное, это нормально. Наверное, так и должно быть. Сегодняшний мой день начался снова с этих воспоминаний, из поиска сапог. Они вечно терялись в нашей небольшой комнатушке с Нидлом. Друг уже был собран и с интересом наблюдал за тем, как я, ругаясь, мечусь по комнате и ищу обувь. «Ну, это определенно злые чертики, их куда-то девают каждое утро», — усмехался тот. «Иди ты». Один сапог я нашел за небольшой тумбой, на которой лежало наше зимнее снаряжение, перчатки и шапки. Второй оказался под кроватью. «Да уж, я просто не знаю, как они постоянно теряются», — возмущался я, зашнуровывая обувь. «Кит, какие у тебя на сегодня планы?» — спросил друг, так и застыв одетый в дверях. «А что, ну, я так понимаю, что ты будешь готовиться к походу. Это же логично». «Да, именно этим я и займусь. И какой у тебя план?» «В первую очередь я хочу сходить к Баррендону и спросить у него совета. Он бывал на Лейне, он сможет мне подсказать, как подготовиться». «Алкаш Баррендон», — хмыкнул Нидл. «Может, ты еще у эльфов спросишь, как подружиться с троллем?» Это была забавная шутка, на самом деле, так как эльфы всей душой ненавидели троллей. Этот алкаш, к слову, меня учил драться на мечах 3 месяца. «А я уже говорил тебе, что ты просрал деньги впустую. Отстань, я реально многому научился». «Ох», — Нидл тяжело вздохнул. «Ты же знаешь, что он просит плату, и ты же помнишь, что у нас есть деньги». Я вытащил из кармана штанов мешочек, набитый асперами, и звякнул им. «Глупо тратить наш аванс на советы алкаша. Ну, это так, мое мнение. Нидл, дружище, иди собирай траву и не парься. Сейчас это моя проблема, подготовиться к походу. Тебе остается только расслабиться и получать удовольствие. Каждый раз, когда я представляю, как мы пойдем в логово Тириэлнов, меня бьет дрожь. Это нормально. Меня тоже бьет дрожь, когда я вспоминаю, как однажды увидел твою маму. Пошел ты к черту», — обиделся друг. «Удачи, ублюдок. Надеюсь, у тебя ничего не получится, и ты к вечеру передумаешь браться за этот опасный квест». Парень вышел из комнаты быстрее, чем я успел уточнить, насколько была тогда толста его мама. Оставшись в комнате один, я увидел брошенный на столе конверт с талисманом. Распаковывать его нужно только тогда, когда будет грозить опасность. Да в сраку, в этом блядском городе что ни день, то опасность. Заключил я, взял конверт и разорвал его. Что бы это ни было, но оно определенно должно было защищать или даровать какую-то удачу. А удача мне сейчас бы очень сильно пригодилась. В конверте оказалось кольцо. Интересное кольцо. Судя по всему, оно было отлито из золоченной стали, потому что я сомневался, что мне дали бы кольцо из золота, по его краям были инкрустированы красные и желтые камни, которые можно было бы принять за драгоценные, но в этом у меня тоже были сомнения. Талисманы никогда не делают из чего-то дорогого по цене, на то они и талисманы. А этот Каллор хоть и заплатил нам щедрую цену, но навряд ли бы дал в пользование еще и кольцо, цена которому около сотни асперов. Прикольно. Давай, талисманчик, даруй мне удачу. Я надел кольцо на средний палец и заметил, что оно идеально подошло по размеру, словно было отлито для меня. Я ожидал ощутить какой-нибудь прилив силы или энергии, но не почувствовал совершенно ничего. Наверное, так и должно быть. Только мощные артефакты дают тебе осознание того, что они заработали, когда ты их используешь. А ссаный талисман на то и ссаный, потому что он просто обычная побрякушка. Когда я вышел на улицу, то наступил в свежую кучу конского навоза. Удача уже целует мои ноги, подумал с иронией я, вытирая сапог о ступени таверны. Бар Риндон жил в центре города, за каменным забором. Когда-то он был на службе короля, был знатным рыцарем, но любовь к алкоголю погубила его карьеру благородного воина. Однажды на заседании рыцарь Бар Риндон обливал прямо на стол, где лежала карта наших земель. Генерал Коннингтон так рассвирепел, что хотел сперва его вообще прогнать из города, но друзья рыцаря вступились за него. Тогда Бар Риндон был отправлен к стенам города, подальше от замка и короля, чтобы не срамить род благородных рыцарей. Ему там выделили небольшое каменное здание и небольшое тренировочное поле для занятий, и алкаш реально стал тренером. Сперва он обучал владению мечом всех желающих, но когда таковых стало слишком много, понял, что за это можно брать деньги. Обычный люд приводил к рыцарю своих детишек, платил золотые монетки, и начиналось обучение их чад. Я сам занимался с Бар Риндоном 3 месяца, именно настолько мне хватило средств, но после того, как у меня закончились монетки, я ушел и пообещал вернуться. Но деньги уходили на еду и проживание, и я быстро понял, что про новые занятия можно забыть. И тем не менее, сегодня я возвращался туда. Я рассчитывал на то, что старый рыцарь не возьмет с меня денег или возьмет мало, потому что все, что мне было нужно, это совет. Совет старого рыцаря. Когда я прошел через каменные ворота, то очутился в божественном и прекрасном месте, словно там, позади, не было грязи, луж, земли и деревянных шатких домов. Центр начинался с блеском, начиная от ровных каменных дорог, прекрасных железных фонарных столбов, белоснежных домов и цветочных аллей. Тут было настолько прекрасно, что казалось, будто это и есть та легендарная Айрисанса, а то, что за воротами, другой город. Как же обидно, однако. Я прошел мимо мраморного фонтана, из которого текла чистейшая вода, и не смог устоять перед тем, чтобы не испить из него. Я наклонился, зачерпнул руками воду, и именно тогда потерял равновесие и с матюками грохнулся в фонтан. Да мать вашу, что за хреновое утро! Злобно возмутился я, вытащив свое бренное тело наружу. Мимо проходили люди. Кто-то с удивлением таращился на меня, но большинство были заняты своими делами. Хорошо, что меня еще никто не обсмеял, а то было бы обидно вдвойне. Что же я за воин, который не может даже удержать равновесие? Моя намокшая под броней рубаха прилипла к телу, и я подумал о том, что высохнет она точно не скоро. Хоть на улице было не особо-то и холодно, но свежий утренний воздух сентябрьской столицы явно не мог быстро высушить мою одежду. Дом Бар Риндона находился неподалеку. Едва завидев двухэтажное небольшое каменное здание, я ускорил шаг, потому что мне не терпелось встретиться с рыцарем. Он как раз проводил тренировку. Мужчина стоял в своей любимой золотистой королевской броне с алым плащом и отличным мечом в ножнах и следил за группой молодых детишек, которые отжимались на траве. Серые, слегка седоватые короткие волосы рыцаря были такие же строгие, как и он сам, а его громадные боевые ручища были скрещены на груди. Он строго наблюдал за ребятами своими серыми глазами и не обращал на меня никакого внимания. «Упорнее, мать вашу! Вы хотите научиться ломать хворост или сражаться на мечах? Сила! Сила должна быть в ваших руках, иначе вы устанете сразу, как только поднимете сталь!» Громко выругался он. «Здравствуйте, сир Бар Риндон!» Рискнул я подать голос, понимая, что меня так и не заметит, если я продолжу молча стоять. А, мужчина обернулся, и на меня опустился дичайший запах перегара. Удивительно, но для такого мощного запоя, он отлично стоял на ногах и даже мог отдавать команды. «Здравствуйте», — говорю, — «занятия обговариваются с моим секретарем», — отрезал рыцарь. Я Кидзин. Я у вас занимался. Да, ну, заебись. И что я теперь должен тебя поцеловать в задницу? Ответил угрюмо тот, снова обернувшись к детишкам. Я пришел не для записи на тренировку. Мне нужен совет. Совет? Я очень хреново даю советы. Но нахуй послать могу. Даже денег с тебя за это не возьму. Я хочу отправиться на лайн. После секундной паузы рыцарь, не поворачиваясь ко мне, так расхохотался, что даже немного наклонился. Детишки офигели от такой реакции их учителя. Ахахаха, блять, трахать мою лошадь. Пресвятой Эйдин, ухахатывался он. Ох, надеюсь, что я не обосрал свои рыцарские доспехи. Отлично, дружище. Хорошая шутка. А теперь давай-ка проваливай. Нет, я серьезно, возразил я. Эта фраза вновь заставила рыцаря расхохотаться во все горло. После третьего раза он заметил, что детишки перестали отжиматься и молча таращиться на него. Вы хера лысого уставились, мать вашу, никогда не видели смеющегося мужика в доспехах? Продолжаем отжимание, чтоб меня грифон обосрал. Послушайте, мне просто нужен совет, я готов даже заплатить. Заплатить он готов. Баррендон вытер проступившие на глазах слезы. Дружок, ты вообще представляешь, что такое лайн? Ты знаешь, кто там живет? Терриалны. Молодец. И ты хоть имеешь представление, как они выглядят? Это черные люди. Их еще называют угольными демонами, потому что их кожа угольно-черная. У них яркие красные глаза, а также на голове демонические рога. Многие считают, что именно они связаны с повелителем демонов Аркнератом. Аркнерат ха-ха. Да, много сказок с ним читал, когда был маленьким. Терриалны хоть и похожи на демонов, но они дикари. Это жуткие твари, которые делают свое оружие из костей динозавров, живших на их земле. А их магия непонятна никому из ныне живущих людей, по другую сторону Лейна. Их боятся. Их сдерживают на их земле, потому что если они шагнут дальше, то потеряют свою магию. Но эта угроза никогда не давала нам продохнуть. Они постоянно делают вылазки. Они постоянно совершают атаки. Последний раз, насколько помню, был около пары месяцев назад, когда эти ублюдки повели армию из 200 тел к Великой Стене на Черных Землях. И они, блять, положили больше 300 человек. Еще у них есть костяные драконы. Припомнил я. Драконы ха-ха. Рассмеялся вновь рыцарь. Это тоже сказки. Были бы у них драконы, они уже давно бы прорвали оборону, и магия им точно не понадобилась. Так вот, к чему я веду, дружище. Даже если ты пройдешь через Черные Земли, даже если доберешься до Снежного Фронта, даже если пройдешь через Великую Стену, там тебя будет ждать смерть, и только она. Терриалны ненавидят всех, кто не похож на них, и они убивают чужаков, как только они ступят на их земли. Я понятия не имею, зачем тебе понадобилось туда идти, но вот мой совет, и я за него даже не возьму денег. Брось эту идею, опомнись. Я понимаю, молодой, хочешь найти приключений на жопу, но лучше выстрелить в сраку дракона из лука или бросить копье в банши. Но на лайн идти – самое тупое, опрометчивое и безумное решение. И все же, блядь, рыцарь закрыл свое лицо ладонями и протер глаза. Нет, я смотрю, тебе вообще похуй на мой совет. Да, сколько тебе лет, дружок? 23. В среднем мужчина живет в нашем королевстве около 35 лет. Дружище, доживи хотя бы до этого показателя, а там можно и на лайн идти и троллиху ебать. Все, что душе заблагорассудится. Я стоял и смотрел в тяжелое и строгое лицо рыцаря. Он был уперт до невозможности, но я был настроен серьезно. Вы там бывали. Я хочу, чтобы вы мне дали совет. Не стоит беспокоиться за мою жизнь. Если я умру, вы не потеряете денег. В этом ты прав. Я не потеряю денег и ничего не потеряю. Рыцарь словно вспомнил, что ему на меня насрать. Хорошо, хочешь совет? Пошли. Баррендон взглянул на ребят, которые снова перестали отжиматься и следили за нашим разговором. «Вашу мать, королевство в опасности, а вы жопы чешете. 20 кругов вокруг поля. Кто будет хитрить, получит фирменного подсрачника от меня. Я не шучу», — заорал он и жестом меня позвал в дом. Я шел за рыцарем, не веря своему счастью. «У меня получилось, я его уговорил, и он даже бесплатно даст мне совет». Когда мы поднялись на второй этаж и вошли в его кабинет, я сильно офигел от количества выпивки, стоящей в его крутых деревянных шкафах из дорого темного дерева. Да уж, рыцарь Баррендон сделал правильно вложение заработанных денег. Он вложился в выпивку. Что ж, дружок, во-первых, только не говори мне, что хочешь идти на лайн в этих обоссанных доспехах. Проговорил мужчина, сняв меч и положив его на стол. Затем он уселся на красивый темный стул и жестом пригласил меня сесть напротив него. «Других у меня нет». Я пожал плечами и сел на предложенное мне место. «Заебись. Ладно, допустим. Ты понимаешь, насколько далек твой путь? Ну, недели две уйдет». Пожал я плечами. «В лучшем случае, если ты не будешь останавливаться. Но ты будешь, потому что там, где кончается граница нашего королевства, это сплошные ловушки и опасности. И тут у меня возникает второй вопрос. Ты собрался туда идти один? С другом? С другом». Рыцарь потер подбородок и почавкал губежками. «Тебе нужна команда». «Чего?» — удивился я. «Что слышал? Идти туда вдвоем? Полный абсурд. Тебе нужна команда. В идеале, рыцарь, у которого есть щит, лучник, еще человек, который умеет владеть клинками, маг и жрец. Что-то дохера. Ты же просил совет?» «Это совет. Без мага тащиться в эти земли — безрассудство. Маг сможет вносить хороший урон, а также убирать воздушную угрозу в виде горгулий, виверн, драконов и прочей херни. Жрец может лечить и будет лечить. Без него идти в такое опасное путешествие — полное безумие. Рыцарь будет принимать все удары на себя, главное, чтобы он умел распоряжаться щитом. Лучник может прикрывать. А вот наш парень с кинжалами, скрытый убийца, ассасин, мать его, будет втихаря вырубать врагов. Это идеальный баланс для команды, идущей на верную смерть. Можешь не слушать меня, можешь слушать, мне плевать. Еще советую взять какого-нибудь гнома, который умеет владеть топорами». Мужчина пожал плечами. «Именно разнообразие в твоих напарниках сделает ваши силы непредсказуемыми, и большинство врагов просто решат обойти вас стороной, а те, кто все же рискнет на вас напасть, столкнутся с неожиданными трудностями. Главное, чтобы ваша команда была не полной хуйней. Главное, чтобы твои люди знали свое дело и понимали, что идут на верную смерть. Хм, это весь совет? Нет, не весь. У тебя есть клинок? Если нет, возьми. Можешь взять два. Один заткнешь за пояс, другой прикрепишь к ноге. В случае, когда тебя повалит на землю и выбьют меч из рук, то у тебя будет шанс спастись. Враги никогда не ожидают от мечника второго оружия, а тем более третьего». Баррендон провел своими мозолистыми руками по серым волосам. «Ну, про еду я тебе говорить не буду. Путь не близкий, поэтому тут сгодится все то, что не портится в дороге. Еды нужно брать много, очень много. За пределами королевства дичь, если и водится, то может переносить болезни. Лучше иметь свою проверенную еду, чем убить того же кролика и подхватить гимнезу. Гимнеза, к слову, одна из жутких смертельных болезней. Заразиться ей можно, сожрав определенного рода грибы, или употребив в пищу какого-нибудь зверя, который питался этими грибами. Говорили, что ее можно подхватить, даже если попить из ручья, в котором находятся споры ядовитых грибов. Что из себя представляла эта болячка? Первый симптом – чесотка. Покраснение кожи на больших участках и дичайший жар – это начало болезни, при котором человека можно легко вылечить. Вторая степень – почернение кожи и появление больших зеленых или серых гнойников. На этом этапе человека еще можно спасти, но лечение будет болезненное и долгое. Третья степень являет собой поражение всех внутренних органов и мозга. На теле больного появляются грибы, и буквально сразу человек теряет рассудок. Он становится агрессивным, пытается напасть на всех, кого видит. Третья степень – это конец. Вылечить человека невозможно, поэтому таких несчастных сжигают на огне, дабы не допустить распространения этой хвори. Отец часто пугал меня в детстве гимнезой. Он говорил, что если я буду есть дикие грибы или пить сок шипариса, то я обязательно заболею, и меня сожгут на костре. Жутко, на самом деле. Поэтому легко понять мою нынешнюю ненависть к грибам. Я их просто ненавижу. Что ж, я встал со стула. Думаю, что мне есть над чем подумать. Лайн меняет людей. Проговорил с полным серьезности голосом старый рыцарь. Побывав там, ты уже не вернешься обратно прежним. Хорошо, я понял. Спасибо большое за совет. Я обязательно подумаю над этим. Я поспешил уйти, но Баррендон меня остановил. Ты не заплатил за мой совет. Ах, да. И сколько с меня? Я потянулся за мешочком с монетами. 3 аспера. Сколько? Я на мгновение потерял дар речи. Но у вас месяц занятий столько стоит. Ты же хотел совет, ты его получил. А я именно настолько оцениваю свое потраченное время. Уперся старый мудак. Чистое обдиралово. Возмущенно проговорил я, но деньги заплатил. Все же, возможно, я еще когда-нибудь к нему вернусь. Хотя после такого, не особо хочется. Удачи, парень. Если вернешься живым, обязательно найди меня. Будет интересно на тебя посмотреть», — сказал на прощание Баррендон. «Уходил я из его дома в смешанных чувствах. Ну, хоть одежда подсохла», — подумал я, решив, что стоит искать счастье в мелочах. Но лишь я подошел к воротам, как на небе громыхнуло, и холодный тяжелый ливень накрыл меня с головой. Глава 3. Героям не нужна магия. В детстве у меня было немного примеров для подражания, но все же три человека очень сильно меня вдохновили на то, чтобы стать полной противоположностью моего отца. Первым человеком была, конечно же, моя мама. Она была веселая, добрая и смелая. Она не боялась трудностей и всегда с позитивом смотрела на проблемы. Вторым таким человеком был, несомненно, мой брат Кайзин. Меня всегда восхищало его стремление идти наперекор всем заветам отца. Он делать все, чтобы стать настоящим мужчиной, а не быть гребаным трусом. А вот третьим человеком был мой школьный друг Салем. С Салемом мы познакомились в 5 классе, когда у нас произошло перераспределение учебных групп. Мы оказались с парнем в одной группе. Поначалу он мне казался странным, неразговорчивый, тихий, не от мира сего. Он ни с кем не общался, не шутил и не играл. И однажды старшики, обратив внимание на этого странного парня, решили его побить. Так я впервые заступился за того, кто был слабее. Нет, это не счастливая история с хорошим концом. Нас побили обоих деревянными мечами, да так, что синяки потом проходили пару недель. Зато после этого завязалась наша крепкая дружба. Мы должны научиться давать отпор. Как-то раз я сказал Салему, иначе нас так и будут бить. Я не хочу, мне не нравятся мечи, упорствовал друг. И тем не менее, я уломал его на один бой. Так как небольшой опыт у меня был, то я отлупасил парня так, что испугался даже за него. И самое интересное было то, что когда я помог ему подняться, то увидел, как сияет его лицо. «Это круто, Кит», — с восхищением произнес друг. «Я никогда не думал, что битва на мечах — это так весело». Салема увлекли драки. Он решил во что бы то ни стало научиться владеть мечом. Благо это было нетрудно, ведь у нас проходили бесплатные занятия для учеников. Я не мог в них участвовать по указу отца. Поэтому я лишь с завистью смотрел, как тренируются молодые ребята и мой друг. Но это не значило, что я тоже не занимался. Каждый вечер после занятий мы уходили подальше от домов и сражались. Салем показывал мне приемы, которым научился на занятиях. Так была гарантия, что отец не узнает о том, что я его ослушался. Всего за год парень достиг невероятных результатов. Его хвалили все учителя, его уважали. Салем отлично сражался, было видно, что дух воителя у него в крови. Он хорошо отражал удар и при этом не боялся идти в атаку со всей свирепостью, которой можно было только позавидовать. Но все закончилось на первом курсе старшей школы. Старшики по-прежнему нас задирали. К тому же их бесило, что на занятиях всем в пример ставит Салема, а не их, как раньше. В один из зимних дней нам устроили темную. Но что-то пошло не так. Салем ловко отобрал меч у самого наглого и жирного главаря этих уродов Биви, а затем отлупасил всех по очереди так, что подлецы спасались бегством. Это был триумф, но побитые крысы не убегают далеко от помойки. Как-то раз после занятий мы натолкнулись на Биви и его команду уродов. «Эй, кучерявый!» — кивнул он на Салема. «Если ты у нас такой крутой, то докажи это. Давай сразимся на настоящих мечах, или ты засышь». Это был настолько очевидный и тупой обман, что я тут же решил сообщить об этом другу. «Не надо, это ловушка. Брось, Кит, ты сам сказал, если не научимся давать отпор, то нас продолжат бить», — отрезал Салем и взял меч, предложенный жердяем.